Глава 677. Пещера короля журавлей. Часть 3. Осенью сад наполнялся множеством опавших листьев, которые слуги вынуждены были убирать. Лу Шен не ушел далеко. Он просто вернулся в свою комнату. Он не пошел в спальню лунного принца и не спешил собирать свои вещи. Усевшись на стул, он, откинувшись на спинку, наблюдал за раскачивающимися на ветру во дворе растениями. Спустя некоторое время со стороны сада донесся вопль. Лу Шен не сдвинулся с места. Он продолжил сидеть. Затем послышались крики охранников. Однако он был уверен, что Сяжун его не подведет. Вскоре со стороны сада донеслись торопливые шаги. Достигнув небольшой садовой калитки, они стихли. Снова наступила тишина. Подметающая двор служанка выглядела спокойной. Будучи горничной во дворце принца, она сама пережила несколько покушений. Хотя было не так много убийц, способных прорваться в это место, в этом не было ничего невозможного. Поэтому она сохраняла самообладание. Служанка украдкой взглянула на Лу Шена. Увидев его спокойное лицо без тени беспокойства, она, тоже успокоившись, продолжила подметать сад. Вскоре вдалеке послышалась еще серия торопливых шагов. Охранники словно куда-то исчезли. Не было слышно ни звука. Когда шаги приблизились к маленькому саду, они внезапно стихли. После этого последовала долгая пауза. Третьей волны убийц не было. Уголки губ Лу Шена слегка приподнялись. И стоило их бояться, он полагал, это будет могущественная элита. Кто бы мог подумать, что все пройдет так легко. Лу Шен подождал еще немного. Встал, только убедившись, что вокруг все стихло. Потянувшись, он, развернувшись, направился в сторону кабинета. Скрип. Дверь распахнулась. Лунный принц, схватив сороконожку, тянул ее щипцами. Услышав скрип, он поднял голову. При виде Лу Шена его лицо вытянулось. «Почему ты вернулся?» «Я вдруг почувствовал, что мне больше не нужно уходить», — Лу Шен улыбнулся. Лунный принц прищурился. Он вдруг почувствовал, что не может сейчас прочитать своего единственного сына. Было несколько волн убийц. Однако все они были отбиты стражниками дворца, поставившими на кон свою жизнь. «Теперь все в порядке», — сообщил ему Лу Шен. «Отец, ты должен позаботиться о своих ранах. Кстати, занимаясь культивированием в горах, я прочитал одну интересную книгу. В ней говорилось, что сороконожку на твоем теле можно удалить при помощи техники черного скорпиона». «Техника черного скорпиона? В чем ее суть?» Лунный принц внезапно понял, что его сын не настолько прост, как все думают. Похоже, перед тем, как заняться культивированием, он встречался с каким-то просветленным человеком. Нужно растереть цветы триады, корни кожаного дерева и голову девятицветной жабы в пасту и обманом заставить сороконожку покинуть твое тело. Затем, после того, как сороконожка будет убита, твои раны можно будет легко исцелить, подробно объяснил Лу Шен. Он действительно прочел это в одной из книг, когда возглавлял секту Ясного Журавля. «Я попробую», — сказал Лунный принц глубоким голосом. «Ну что ж, тогда я ухожу». Лу Шен медленно вышел из кабинета. Лунный принц смотрел ему вслед до тех пор, пока молодой человек не скрылся за дверью. Он не мог не вспомнить своего лучшего друга, Цзян Жуна, генерального инспектора 7-й провинции. Он подружился с Цзян Жуном благодаря шахматам. У его друга был необычный характер. Его комментарии по текущим событиям всегда были очень точными. Кроме того, он, кажется, прожил насыщенную таинственными событиями жизнь, благодаря чему получил богатый жизненный опыт. Лунный принц во время разговоров порой слышал от него довольно странные вещи. Также был таинственный дворец Ясного принца. Прежде чем отправиться в путь на этот раз, он услышал, как Ясный принц сокрушался, что на них в солнечный день внезапно обрушился сильный ливень, и разразилась буря. Он встречался с Ясным принцем лично. Это был загадочный и вместе с тем весьма спокойный мужчина средних лет. Его характер был чем-то схож с нынешним характером его единственного сына. Дворец Ясного принца можно было назвать самой таинственной землей во всей империи. Он походил на гигантский водоворот, выбрасывающий наружу многочисленные щупальца. Никто прежде не входил во дворец Ясного принца. Никто не видел членов его семьи. Время от времени в особняк входили и выходили стражники и слуги, но все они молчали. Из них невозможно было вытянуть ни слова. При императорском дворе Ясный принц всегда был молчалив и сдержан, из-за люди часто не воспринимали его всерьез. Однако всякий раз, когда какая-нибудь фракция хотела наложить руки на густонаселенную и богатую землю, находящуюся под протекторатом Ясного принца, глава этой фракции вскоре таинственно исчезал. Один раз, дважды, трижды, четырежды. После этого все стали бояться и инциденты прекратились. Говорили, что даже стражники крови, посланные императором, не вернулись из дворца Ясного Принца. Поэтому все в императорском дворце, включая императора, вели себя с этим таинственным человеком исключительно вежливо. Подумав об этом, Лунный Принц вздохнул. Хотя он чувствовал себя беспомощным, одновременно с этим в его душе теплилась надежда. Если бы его собственный дворец обладал силой, подобной силе Ясного Принца, возможно, до такого бы не дошло. Ненадолго задумавшись, он, поднявшись, колокольчиком позвал горничную. Он был готов испробовать способ, рассказанный его сыном. Выйдя из кабинета, Лушен велел служанке позвать к нему начальника стражи Ань Тэнхуэя. Ань Тэнхуэй десятилетиями усердно работал во дворце Лунного Принца. С возрастом он стал даже более сильным, чем в молодости. Его техника владения копьем была удивительной и потрясающе мощной. До этого он установил славный рекорд, в одиночку убив на поле боя 13 всадников. Следует отметить, что это произошло во время сражения между пехотой и кавалерией. В настоящее время Ань Тэнхуэй уже более 10 лет возглавлял стражу дворца Лунного Принца. Его сын и внук тоже служили во дворце. Он был предан настолько, насколько это было возможно. Вскоре Лушен встретился с внушительным седовласым Ань Тэнхуэя в небольшом павильоне в саду. «Приветствую наследного принца. Вы хотели меня видеть?» Ань Тэнхуэй опустился на одно колено. «Давайте без формальностей, дядя Ань. Вы слышали только что крики?» Лушен внимательно следил за реакцией Ань Тэнхуэя. Квадратное лицо мужчины осталось спокойным. Черты его лица всегда были торжественными, и он едва улыбался. Ему было около 80 лет, но он был исключительно силен и высок. «Ваше высочество, хотите сказать, это только что были убийцы?» Потрясенно воскликнул Ань Тэнхуэй. Вскочив, он положил руку на рукоять меча. «Дядя Ань, ты что, ничего не слышал?» Едва заметно улыбнувшись, спросил Лушен. «Нет, ничего», Ань Тэнхуэй покачал головой. «Правда? Ну тогда ладно, можете пока быть свободны», Лушен больше ничего не сказал. «Понял», Ань Тэнхуэй, кивнув, двинулся прочь. Покинув сад, он, обернувшись, посмотрел в сторону павильона. «А!» — внезапно воскликнул Ань Тэнхуэй. Павильон был пуст, ни наследного принца, ни стражников не было видно. Прежде чем он успел прийти в себя, за его спиной внезапно промелькнула белая тень. Взгляд Ань Тэнхуэя застыл, а его тело внезапно напряглось. Затем он резко упал назад. В конце концов, все, что он смог увидеть, был промелькнувший перед глазами белый силуэт. Прежде чем он успел сказать что-то еще, его аура исчезла. Вскоре после этого глаза Ань Тэнхуэя внезапно распахнулись. «А, где я нахожусь?» Он дотронулся до шеи, которая почему-то болела, и поднялся на ноги. Внезапно в его сознании разверзся ад. Сцены всего, что произошло, пока его контролировали, прокручивались в его голове. Лицо Ань Тэнхуэя побледнело. Обернувшись, он никого не увидел. Тогда он поспешно покинул это место. Как человек опытный, он понял, что его втянули в какую-то мистическую битву. Подобное продолжалось 3 дня. За эти 3 дня Сяжун уничтожила несколько десятков убийц и 2 духоподобных инь-призраков. Наконец, противник понял, что продолжать атаки бессмысленно. Все, чего он добьется, увеличение числа погибших. На 4-й день убийц больше не было. Все снова успокоилось. Через несколько дней раны Лунного Принца были залечены при помощи способа, который ему подсказал Лушен. Сороконожка была уничтожена. Лунный принц, отдохнув несколько дней, отправится в столицу, тем самым отвечая на вызов. Лушен приказал одному из своих демонов-журавлей сопровождать его и при надобности защищать. Ставшие демонами журавли блестяще использовали врожденные преимущества белых журавлей. Они обладали фантастической ловкостью. За один вздох они могли облететь человека несколько десятков раз. Их скорость была просто ужасающей. Их наполненные демонической силой острые клювы стали естественным божественным оружием. Они были, фактически, идеальным оружием убийства. Трансформированного демона-журавля хватало, чтобы справиться с группой убийц из 100 человек. Лушен решил испытать силу столицы, послав журавля-демона защищать его отца. Столица. Императорский двор. Лунный принц почтительно стоял среди рядов чиновников. Опустив глаза, он молчал. Божественный генерал зачитывал только что полученный боевой отчет. Над сверкающим золотом императорским двором повисла тишина. «Ваше высочество, Лунный принц слышал, Недавно ваш дворец подвергся нападению убийц. Все в порядке? Вам нужна помощь?» Лунный принц внимательно слушал отчет о битве, когда вдруг услышал донесшийся сзади слабый голос. «Все в порядке. Мои стражники отбили атаку», улыбнувшись, так же тихо ответил мужчина. «Во дворце лунного принца служат невероятно способные стражники. Особняк горного принца тоже был атакован убийцами. Я потерял дюжину стражников, прежде чем нам удалось отбить атаку», покачав головой, сказал горный принц. Выражение лица лунного принца совсем не изменилось, хотя он внимательно слушал рассказ горного принца. Стоящие неподалеку несколько министров заметили суматоху. «Хех, 13 убийц цвета сливы, пара рыцарей и дюжина мастеров храма земного чрева. Три элиты бесследно исчезли, войдя во дворец лунного принца. Для кого лунный принц устраивает этот спектакль невинности?» заметил один из министров. «Даже храм земного чрева прислал своих людей?» в ужасе спросил другой министр. «Это вполне естественно. Говорят, какой-то высший монах даже пустил в ход технику черной ядовитой кровавой сороконожки. Похоже, это не помогло», министр покачал головой. «Не знал, что во дворце лунного принца есть высшая элита. Никто не знал. Может, он нанял кого-то извне? Ополчение трех слив последовательно убило многих, но им не удалось избавиться от лунного принца. Уверен, у него в рукаве припрятано немало козырей. Все, что нам нужно сделать, это подождать и посмотреть. В настоящее время, если не считать божественного генерала, именно три принца со своими армиями поддерживали всю империю. Лунный принц был одним из них, и император очень его ценил. Если б все три принца все еще были живы, империя не пала бы, и божественный генерал смог бы продлить существование династии». Глава 678. Пещера короля журавлей. Часть 4. Лунный принц, выслушав доклад, обвел пристальным взглядом имперский двор. Здесь собралось не меньше сотни почтительно выглядевших министров. Внешне они вели себя, как преданные государственные служащие, но на самом деле никто не знал, сколько среди них скрывалось демонов и дьяволов, бесстыдно искавших личной выгоды. Даже достопочтенный божественный генерал умер бы ужасной смертью, если б за его спиной в тени не стояли некие личности. Лунный принц вспомнил об угрозах, озвученных этим человеком, и о том, что, в конце концов, ничего так и не произошло. Также его удивило странное спокойствие сына. Это наталкивало на определенные мысли. Однако он еще не был уверен. Утреннее дворцовое собрание закончилось довольно быстро. Император выглядел уставшим. Возможно, прошлой ночью с ним спало слишком много наложниц. Говорили, что император построил зал природы в белом нефритовом дворце, куда допускались только красавицы с выдающейся внешностью. Когда вошедшие туда женщины настигались императором, происходила эротическая битва. Если бы столь распутные действия главы государства не вызвали гнев божественного генерала, император выглядел бы еще более изможденным. Божественный генерал останавливал его величество бесчисленное множество раз. Подумав об этом, лунный принц не мог не посмотреть на двух других принцев, возглавляющих армию. Приказного принца еще не было, а ясный принц выглядел истощенным. Его спина сгорбилась, выдавая усталость. Было ясно, что он находится под огромным давлением. Сделав вид, что не замечает пристального взгляда лунного принца, ясный принц, кивнув в его сторону, пригладил бороду. В этот момент божественный генерал Чжучинга, закончив чтение доклада, начал убеждать императора вести себя более достойно и совершать меньше распутных деяний. Он посоветовал ему приложить больше усилий к управлению делами государства. Однако всего после нескольких фраз наставник императора Ян его оборвал, переведя разговор на борьбу с землетрясением. После этого началась их обычная перебранка. Вскоре взбешенный Чжучинга, яростно размахивая руками, покинул собрание. Наставник императора Ян, стоя с заложенными за спину руками, довольно улыбался. Он снова одержал верх. Вскоре собрание закончилось. Лунный принц не терял времени даром. Столица находилась недалеко от особняка лунного принца. Ему понадобилось всего полдня верхом. Окликнув свою свиту, он уже собирался покинуть императорский дворец, когда его вдруг окликнул его непредсказуемый ясный принц, на лице которого играла добродушная улыбка. Благодаря своему пухлому телу и огромному животу, он выглядел безобидным мужчиной средних лет. Однако хорошо знавшие принца люди, глядя на его неизменную нежную улыбку, испытывали необъяснимый дискомфорт. «Брат, у старшего брата есть для меня какие-то наставления?» Лунный принц, поспешно остановившись, дождался, когда ясный принц его догонит. Последний, улыбнувшись, мягким тоном сказал: «Брат, ты так долго трудился на благо империи, тебе следует заботиться о своем теле». «Спасибо за беспокойство», — ответил лунный принц, — «ты тоже должен заботиться о своем здоровье. Теперь, когда в империи повсюду царит хаос, именно поэтому мы должны сейчас друг друга поддерживать», — внезапно сказал ясный принц. «Уверен, относительно этого вопроса наши мнения схожи, только объединившись, мы сможем достичь успеха». «Верно, честно говоря, лунный принц не совсем понимал, что брат имел в виду. В голове у него царил полный хаос». Увидев это, ясный принц замолчал. Протянув руку, он похлопал лунного принца по правому плечу. Его похлопывание было довольно тяжелым. Как возглавляющий армию генерал, хотя лунный принц и не был слишком умел в боевых искусствах, он регулярно тренировался. Однако, когда ясный принц похлопал его по плечу, половина его тела онемела. «Будь осторожен», — сказал ясный принц, заканчивая разговор, после чего прошел мимо. Лунный принц, скривившись, помассировал правое плечо. «Пойдем», — тихо приказал он, после чего быстро забрался в карету. Свита поспешно последовала за ним. На выезде из столицы к ним присоединился один из великих генералов дворца лунного принца, Сунь Хай. К удивлению лунного принца, обратный путь прошел без происшествий. Ясный принц, дюжина подсвечников освещала подземную пещеру ярким, теплым светом. Лу Шен сидел, скрестив ноги, посреди пещеры. На его теле то появлялись, то исчезали призрачные тени белых перьев. Перед ним, упершись одним коленом в землю, стояла двухметровая Сяжун. Она рассказывала о своих приключениях в столице. «Я почувствовала слабую, незримую ауру на лунном принце, но не была уверена в их намерениях, поэтому остановилась. Кроме того, мне показалось, кто-то из свиты ясного принца заметил мое присутствие», — тихо ответила Сяжун. «Не ожидал, что при имперском дворе будут происходить такие дела», — пробормотал Лу Шен. «Я позже встречусь с отцом и проверю, как он. Если с ним все в порядке, нам придется принять дополнительные меры предосторожности. Если что-то не так», — он не закончил фразу. В настоящее время в пещере короля журавлей находилось 12 демонов-журавлей. Он считал, что этого недостаточно. «Продолжай охранять лунного принца», — приказал Лу Шен. «Понятно», — Сяжун, медленно отступив, мгновенно исчезла в темноте. Лу Шен некоторое время размышлял. «После того, как я изменил мантру белого пера, по мере улучшения моей базы культивирования начали ухудшаться функции моего тела. В отношении поддержания своих ежедневных потребностей я полностью завишу от базы культивирования мантры белого пера. К сожалению, я не могу и дальше развивать эту технику, не имея похожих мантр в качестве образца». Точка меридиана Муюань к этому времени полностью слилась с его телом. Она стала одной из таинственных точек на меридианах его тела. Это несказанно удивило Лушина. В руководстве к мантре белого пера было написано, что Муюань – всего лишь одна из точек внешнего меридиана. Было в общей сложности 108 точек внешнего меридиана, соответствующих звездам. Каждая успешно культивируемая точка внешнего меридиана означала, что судьба звезды свершилась. Результатом стало значительное увеличение продолжительности его жизни. Однако мантра белого пера была всего лишь обычной низкоуровневой мантрой. В ней не было никаких особых сил. Единственное, что он мог культивировать, это самую базовую точку внешнего меридиана Муюань. «Если я не смогу продолжить его развивать, а просто буду улучшать свою степень мастерства и базу культивирования, что будет бесполезной тратой времени? Похоже, мне придется собрать больше мантр», — наконец, принял решение Лу Шен. Успокоившись, он встал. Затем вылетел из пещеры по черному, как смоль, каменному туннелю. Через несколько минут он появился на одном из искусственных холмов дворцового сада. После того, как он ушел, его люди быстро прикрыли вход каменной плитой. Это был туннель, построенный во дворце на случай внезапной опасности. Он был соединен с подземной карстовой пещерой. Эту пещеру Лу Шен использовал для культивирования своей мантры. Лу Шен замер в саду, стряхнув пыль с одежды, зашагал к боковому двору дворца лунного принца. Мимо, совершая обход, прошел отряд стражников. После последнего нападения убийц безопасность здесь была усилена. Хотя атака тогда была отражена, вся стража дворца лунного принца была уничтожена. Наследный принц, стражники отдали ему честь. «Оставьте формальности. Я иду на встречу с отцом», — с улыбкой сказал Лу Шен. Он вошел внутрь. Одетый в лисью шубу, лунный принц играл во дворе в шахматы. Его противником был гарнизонный генерал Юань, отец Юань Цзикуна. В воспоминаниях Хуан Цзина не было полного имени генерала Юаня. Возможно, он забыл, а может, не удосужился спросить. Этот человек был высоким и мускулистым, со свисающими ниже колен руками. Он не выглядел сильным, но был чрезвычайно опытен и умел. Его тело покрывали простые кожаные доспехи, из-за чего он больше походил на охотника, чем на генерала. «Цзинер, ты пришел». Увидев вошедшего Лушина, лунный принц улыбнулся. «Идти сюда. Дядя Юань хочет с тобой поговорить». «Спешить некуда». Лушен взглянул на правое плечо лунного принца. Как и ожидалось, от него исходила слабая аура. Любое искусство или техника опирались на внешний объект. Если это было что-то, не принадлежащее живому существу, оно излучало дисгармоничные колебания. Благодаря своей несравненной духовной силе Лушен сразу же заметил нечто подозрительное на плече лунного принца. Оно было похоже на метку. Лушен медленно подошел к отцу. Распространив чистую ци мантры белого пера, мгновенно подавил своеобразную ауру, испускаемую меткой. Затем положил руку на плечо лунного принца. Аура на метке была словно живой. Сжавшись до точки, она, увеличив свою концентрацию до предела, внезапно вспыхнула. Ша-ша-ша, чистая ци белого пера поначалу отлично справлялась с ее подавлением. Однако внезапно вспыхнувшая аура насквозь пронзила дюжину слоев чистой ци. Его чистая ци мантры белого пера для этой странной метки была подобна маслу под раскаленным ножом. Лушен фыркнул. Его огромная духовная сила безжалостно обрушилась на метку, врезаясь в нее, подобно тарану. Плечо лунного принца внезапно опустилось. Из метки раздался крик. Затем она замолчала, больше не двигаясь. Только после этого Лушен убрал руку с плеча лунного принца. Весь процесс занял не более нескольких секунд. Лунный принц и гарнизонный генерал Юань смотрели на него озадаченно. Похоже, они не слышали никаких криков. Интересно, ясный принц. Лушен почувствовал свой собственный дух. Он навсегда лишился его незначительной части. Для него это был мизер. С его запасом он мог пожертвовать гораздо большим количеством, не навредив своему духовному ядру. Однако это была необратимая потеря. А учитывая, что его главное тело находилось на уровне области спутанного сознания, теоретически, он уже мог покинуть планету и путешествовать по галактикам. Хотя он не мог сравнить себя с разрушающими планеты экспертами уровня предела потусторонней пустоты, его боевой мощи было определенно достаточно, чтобы править планетой. И у существа подобного уровня была повреждена духовная сила. Какое могущество! Лушен понял, что слишком недооценил этот мир. Хотя мантра белого пера обладает глубокими знаниями, ее уровень слишком низок, чтобы можно было продолжить ее развивать. Если я хочу стать фигурой на шахматной доске этого мира, мне нужно как можно быстрее повысить уровень. Лунный принц и гарнизонный генерал Юань тем временем занялись обсуждением какого-то серьезного вопроса. Речь шла о дочерях гарнизонного генерала Юань Люлю и Юань Юань Юань. Гарнизонный генерал Юань, как оказалось, прибыл с предложением о браке. Он выражал надежду, что Лушен выберет одну из них в качестве своей будущей принцессы. Лушена эти вопросы не интересовали. Дав двусмысленный ответ, он подал прошение об отпуске. Получив одобрение лунного принца, развернувшись, ушел. Выйдя со двора, посмотрел на свою ладонь, на которой осталась часть метки. Внимательно осмотрел черное пятно, которое уже начало распространяться на запястье. Даже став неактивной, она все еще способна поглощать чистую ци белого пера и укреплять себя. По сердцу Лушина пробежал холодок. Внезапно из черного пятна вынырнуло черное человеческое лицо с круглой точкой между глаз. Лушен вернулся в свою спальню. Активировал формацию на столе, созданную при помощи коротких ножей. Черное пятно к этому времени расползлось по всему его предплечью. Через вход под кроватью он вошел в подземную карстовую пещеру. Быстро сел, скрестив ноги. Чтобы справиться с черной меткой, выпустил из тела сущность Ян, которая в мгновение ока сымитировала энергию всех видов атрибутов. Только после того, как он испробовал более 30 видов энергии, черная аура, наконец, была подавлена. Помогла холодная инь, смешанная с земным огнем и духовной сущностью. Лушен глубоко вздохнул. Взмахом руки удалил со своего тела черное пятно вместе с загрязненной чистой ци мантры белого пера. Шлеп. Капля, похожая на чернила жидкости, выплеснувшись, брызнула на стену, которая окрасилась в черные и фиолетовые цвета. По воздуху поплыл слабый гнилостный запах. Эта сила исчерпала почти 100 лет чистой ци мантры белого пера. Лу Шен нахмурился. Это было впервые, чтобы во время прибытия он понес такую большую проблему. Соберу завтра все основные сутры и выведу новую мантру белого пера. Нынешняя, на его взгляд, была слишком слабой. Глава 679. Расширение. Часть 1. Динь, динь, динь, динь. Звенел на ветру маленький белый колокольчик. Отшельник Юйхун наблюдал за схваткой двух выращенных им волчат. Он и раньше разводил этих зверей, мечтая найти самое сильное животное, которое в будущем станет его носителем. «Эй!» — окликнув победоносно скалившегося волчонка, отшельник Юйхун коснулся заостренных ушей. «После стольких попыток разве я мог не найти достойного меня зверя? Все остальные годились только, как временная замена. На самом деле, это не было его изначальным планом. В даосских сектах было много искусств, которые можно было использовать, чтобы сделать замену своему телу. Однако самым известным из них, безусловно, было искусство божественного повелителя тысячи гор культа бесконечности. Как-то отшельнику Юйхуну довелось присутствовать на проповеди учения божества тысячи гор. Именно тогда его разум пробудился, и он получил несравнимо мощные знания о культивировании. В мгновение ока пролетели несколько тысяч лет. В конце концов, из маленького горного волчонка он превратился в отшельника, владеющего собственным участком земли. Он долгие годы искал кого-нибудь, похожего на него, но, к сожалению, так никого и не встретил. Повелитель тысячи божественных гор много лет назад таинственно исчез, а другого, столь же блестящего проповедника, он так и не смог найти. Тук, тук, тук, внезапно кто-то постучал в дверь его хижины. После этого внутрь вошел старый демон-волк, его слуга. «Господин, к вам гость, отшельник Юйхун», признаться, был удивлен. Он жил в уединении уже 100 лет. Единственные, кто его изредка навещал, были мастера из секты Ясного Журавля, располагавшиеся неподалеку. Впрочем, для него они были просто знакомыми. В основном они приходили, чтобы поговорить о культивировании лекарственных трав. Он знал о секте Ясного Журавля. Это была обычная мелкая секта, занимающаяся выращиванием журавлей. Когда ученики этой секты сталкивались с каким-нибудь чуть более сильным демоном, он иногда им помогал. Может, это кто-то из секты Ясного Журавля? Гость утверждает, что он ученик мастера секты Ясного Журавля, Хачжинь, добавил старый слуга. «Впусти его», — сухо сказал одетый в огненно-красную мантию Юйхун. Он был пригож лицом, с длинными, доходящими до пола, темно-рыжими волосами. Его кожа была светлой, словно нефрит. Если бы не два заостренных уха на голове, остальные приняли бы его за какого-нибудь дворянина, а не за горного демона. Однако он был королем волкодавов, правящим этой землей. Ведущие во внутренний двор двери медленно распахнулись. Внутрь вошел высокий, сильный на вид молодой человек в темно-серой мантии. Отшельник Юйху накинул гостя небрежным взглядом. Его даосские одежды были простыми и незатейливыми. Однако небольшие базовые украшения на его тела, вкупе с нежной кожей, продуктом жизни во дворце, ясно показывали, что этот человек, прежде чем присоединиться к секте Ясного Журавля, явно занимал высокое положение в обществе. У него была красивая внешность и спокойный характер. И, похоже, он совсем не боялся демонов. Впрочем, возможно, это было следствием того, что, хотя отшельник Юйхун был демоном, он поддерживал добрососедские отношения с сектой Ясного Журавля. «Ты, должно быть, Хачжинь, принес послание от своего наставника?» — сухо спросил он. «Вы, уважаемый отшельник Юйхун, да, этого скромного даоса зовут Хачжинь. Цель моего визита — заключить с вами сделку», — улыбнувшись, мягко проговорил Лу Шен. «Сделку?» Глядя на стоящего перед ним человека, Юйхун смутно ощущал в нем какую-то странность. Он явно не был обычным учеником секты Ясного Журавля. Он сразу же заинтересовался. «Что за сделка? Ты ее инициатор или твоя секта?» «И то, и другое», — ответил Лу Шен. Сказав это, он достал из рукава какой-то предмет. «Я слышал, что основная сутра, которую вы культивируете, называется техника перемещения по каменистой горной тропе. Я хочу обменять ее на основную сутру нашей секты, технику великого просветленного Ясного Журавля». Он медленно вытащил сверток, внутри которого лежала светло-серая книга. Отшельник Юйхун был ошеломлен. Основные сутры были чрезвычайно ценны. Ученику нужно было пройти сложное испытание, чтобы его начали учить основной сутре. Однако культивирование основных сутр влекло за собой огромные ограничения. Если характер человека не был подходящим, с ним очень легко мог произойти несчастный случай, вплоть до летального исхода. Следовательно, ценность основных сутр была субъективной. Обычный культиватор не смог бы явиться к кому-то с подобным предложением. В конце концов, сделки, связанные с основными сутрами, были редкостью. Во-первых, это было связано с дороговизной. Во-вторых, основные сутры отличались от обычных сутр. Основные сутры, для того, чтобы культиватор ими овладел, требовали подробных объяснений и демонстраций. Обладание одним лишь секретным руководством приравнивалось к грубому пониманию сутры. Многие мастера сект любили использовать в руководствах расплывчатые термины, которые легко могли вызвать непонимание. Обычно они заменяли некоторые ключевые термины. Это было равносильно шифрованию ключевых точек. Отшельник Юхун, едва заметно нахмурившись, уставился на молодого человека. Казалось, этот молодой человек ничем не отличался от заурядных даосов секты Ясного Журавля. Однако в нем была скрыта своеобразная аура. Это заставило его насторожиться. «Почему ты думаешь, что я соглашусь на обмен?» Техника великого просветленного ясного журавля, похоже, это улучшенная версия техники просветленного ясного журавля, какая мне выгода от этого обмена? Неужели ты думаешь, я действительно буду культивировать основную сутру, которую ты собираешься мне дать? Он прямо высказал свои мысли. Конечно, нет, но я должен был попытаться. Но на случай, если это не сработает, Лушен улыбнулся, у меня есть другие способы. Какие? Озадаченно спросил отшельник Юхун. По правде говоря, техника великого просветленного ясного журавля – это не главная сутра, а второстепенная. Совершив этот обмен, вы получили бы огромную прибыль, добавил Лушен. О, малая сутра, заинтересовался отшельник Юхун. К слову сказать, немногие были достаточно храбры, чтобы культивировать основные сутры. Другое дело – второстепенные. Поскольку они не были связаны с источником, можно было попытаться их развить, не нанося вреда собственному ядру. Убийства в этом мире совершались при помощи малых сутр. Это было основой для культиваторов, чтобы они спокойно продолжали совершенствоваться. Юйхун некоторое время размышлял, после чего сказал, какие эффекты дает эта малая сутра. Лушен улыбнулся. Отшельник Юйхун, наконец, заинтересовался его предложением. Сначала он рассказал ему половину техники великого просветленного ясного журавля в знак доброй воли. Отшельник Юйхун всегда был в хороших отношениях с сектой ясного журавля. Увидев базу культивирования Лушена, он сразу понял, что этот человек не был обычным учеником. Одновременно с этим он тайно послал одного из своих слуг в секту ясного журавля узнать, действительно ли Лушен является одним из них. Результаты его порадовали. Судя по полученному ответу, этот человек не только был учеником секты, но и считался в ней величайшим гением. Он был самым талантливым учеником мастера секты и старших мастеров. Как оказалось, в отсутствие мастера секты, секта Ясного Журавля управлялась даосом Хэчжэнем. Отшельник Юйхун почувствовал некоторое облегчение, узнав, с каким человеком имеет дело. Получив половину техники великого просветленного Ясного Журавля, он был, признаться, поражен. Эта техника совсем не походила на технику просветленного ясного журавля, о которой он ранее тайно узнавал. Ее уровень был гораздо более высоким, чем его собственная малая сутра, сутра триады жизненного духа. Получив ответы на большинство своих вопросов, отшельник Юйхун, немного поразмыслив, в конце концов, согласился обменяться сутрами с Лушеном. Его главная сутра называлась «Техника перемещения по каменистой горной тропе». Это была техника культивирования, основанная на поглощении ци из горных пород и руд. Однако культивировать ее могли только демоны, обитающие под землей. Он не был уверен, что это сработает на людях. Однако Лушен не колебался. Всю ночь они проговорили в маленькой соломенной хижине отшельника Юйхуна. На следующий день Лушен, попрощавшись, ушел. Он получил от отшельника полное руководство техники перемещения по каменистой горной тропе. Отшельник Юйхун ничего не скрывал. Обмен обычной сутры на технику великого просветленного ясного журавля был для другого человека явной потерей. Поскольку секта ясного журавля всегда была с ним честной, он не хотел их обманывать. Лушен едва успел отойти на два шага открытой соломой хижины, как его кто-то окликнул. Он все еще был на склоне. Обернувшись, он увидел старого слугу отшельника Юйхуна. Дождавшись, пока парень подойдет достаточно близко, Старик тихо сказал: «Мы будем молиться, чтобы ваше путешествие прошло безопасно, мастер Даос. Мой господин забыл вам сказать, что недавно в Желтой долине было ранено несколько учеников секты Ясного Журавля. Еще там племенем нефритовых лис была захвачена группа прохожих». Неужели Лу Шен не впервые слышал рассказы о происходящем в Желтой долине? Будучи даосской сектой, секта Ясного Журавля конфликтовала с различными племенами демонов этого района. Подобные инциденты время от времени случались. Тогда он не возражал. Однако теперь, когда он был достаточно близко, все было по-другому. «Спасибо, что напомнили», — кивнул он старому слуге и, развернувшись, направился к Желтой долине. Первоначальный девиз секты Ясного Журавля заключался в том, чтобы сохранять мир и проявлять терпение. Однако он не считал это правильным. «Это прекрасная возможность увидеть, насколько они сильны. Посмотрим, на каком уровне они находятся». Подумав об этом, Лу Шен ускорил шаг. Спустя минут 10 он увидел зеленую извилистую тропинку, уходящую в густой лес. На тропинке стояли четверо членов секты Ясного Журавля. Путь им преградили нескольких желтолицых, одетых, как охотники, мужчин. При виде Лу Шена ученики секты Ясного Журавля оживились. Охотники же, напротив, нахмурились. Приблизившись, Лу Шен узнал учеников третьего старшего мастера. «В чем дело?» – строго спросил он. «Это господин Хачжинь». Обрадовались даосы. Обычные даосы, такие, как они, редко видели в даосском храме прямых учеников. К внешним и прямым ученикам относились совершенно по-разному. Лу Шен, которого в секте звали Хачжинь, был самым уважаемым среди прямых учеников. Вот что произошло: один из молодых даосов, парень лет 20 с небольшим, поспешно выступив вперед, начал объяснять. В этом районе был холодный источник, пригодный для выращивания ледяной лозы, которую так любили журавли. Однако находился холодный источник между территориями племени нефритовой лисы и секты Ясного Журавля. Отсюда и возник конфликт. Секта Ясного Журавля начала использовать этот холодный источник. Когда племя нефритовых лис узнало об этом, они начали сражаться с сектой Ясного Журавля за источник. Большая часть холодного источника находилась на территории племени нефритовых лис. Однако секта Ясного Журавля считала, что раз они нашли его первыми, значит, он принадлежит им. Если бы они не обнаружили его, племя нефритовых лис так и не узнало о его существовании. Поэтому обе стороны упорно отстаивали свои позиции. Лу Шена быстро ввели в курс дела. Выслушав учеников, Лу Шен посмотрел на стоявших перед ним людей. Племя нефритовых лис не было преобразовано из лисьего племени. Оно было древним племенем, поклоняющимся тотему нефритовой лисы. Однако старейшина деревни нефритовых лис обладал несколькими мистическими навыками. Легенда гласила, что его род произошел от союза демона лиса и человека. Глава 680. Расширение. Часть 2. Лу Шен скользнул равнодушным взглядом по лицам членов племени нефритовых лис. Клочья чистой ци мантры белого пера, скользнув в землю под его ногами, направились к насторожившимся охотникам. Пышаша, пышаша, пышаша, пышаша. Послышалось негромкое шипение, после чего двое мужчин, внезапно побледнев, упали. Старший брат, брат Цион, испуганно закричали двое оставшихся охотников. Они поспешно шагнули вперед, чтобы поддержать своих соплеменников. Произошедшее удивило не только нефритовых лис, но и даосов секты Ясного Журавля. Последние сразу поняли, что их поверженные противники были поражены каким-то демоническим искусством. Лу Шен подошел к холодному источнику. В маленькой каменной яме бурлила кристально чистая родниковая вода, источающая ледяной холод. Слабый, похожий на цветочный аромат наполнял воздух. Хотя он был едва ощутимым, его невозможно было не заметить. Наклонившись, он коснулся рукой воды. По кончикам пальцев пробежал холодок. «Это и есть холодный источник», — один из даосов поспешно шагнул вперед. «Да, это он, брат-наставник Хачжинь. С его помощью мы культивировали холодное семя, но племя нефритовых лис». Теперь все присутствующие ясно осознали, что внезапное падение членов племени нефритовых лис было делом рук даоса Хачжиня. Даосы облегченно выдохнули. Поскольку брат-наставник Хачжинь был таким могущественным, холодный источник, несомненно, в конечном итоге будет принадлежать им. Все думали, что с этим вопросом смогут справиться только трое великих мастеров, но, как оказалось, даос Хачжинь был не намного слабее. «Ты убил наших братьев». Члены племени нефритовой лисы, наконец, заметили, что их соплеменники не дышат. Выражения их лиц сильно изменились. «Избавьте меня от болтовни», — посмотрел на них Лу Шен. После того, как он начал воплощать в реальность свой план, ему больше не нужно было сдерживаться. Он схватил рукой воздух. Сгусток белой ци, скользнув между его пальцев, быстро окутал оставшихся двух членов племени нефритовых лис. Белая ци рассеялась достаточно быстро. В тот же миг дыхание двоих охотников остановилось, и они замертво упали на землю. Подобный способ убийства шокировал даже даосов из секты Ясного Журавля. Хорошо, этот вопрос решен. Если племя нефритовых лис продолжит доставлять вам неприятности, просто скажите мне, Лу Шен сейчас как раз искал возможности для расширения территории секты. Он хотел быстро расширить территорию и поглотить племена в пределах нескольких тысяч миль. Остальные даосы, если и хотели что-то сказать, предпочли промолчать. Он убил четырех человек и, похоже, ничего не собирался делать, чтобы это скрыть. Разве это не прямой вызов племени? Однако Лу Шена это совсем не волновало. Он быстро вернулся в даосский храм. Достав свою недавно приобретенную технику, внимательно ее изучил. Это новая главная сутра, в основном, культивировала две внешние точки меридиана. Она была лишь не намного лучше мантры белого пера. Двумя новыми внешними меридианами были Муюань и Чжуацин. Чжуацин располагался в середине шеи рядом с кадыком. Это было очень чувствительное место. Вернувшись, Лу Шен приказал 6 из 12 демонов-журавлей навестить племена слабых демонов в округе. В их число входила и деревня нефритовых лис. 6 демонов-журавлей отправились в путь одновременно. Они строго выполняли приказы Лу Шена, не сочувствуя людям. Деревня нефритовых лис была уничтожена в течение дня. Потери составили более 200 человек. Однако демоны-журавли тоже пострадали, один из них погиб, другой был ранен. Это шокировало Лу Шена. Он понял, что его нынешних сил недостаточно. Племена, сумевшие убить и ранить его подопечных, назывались племенем Железной Крысы и Белого Волка. Это были обитающие неподалеку небольшие общины. В их рядах было не так уж много элитных демонов. Демоны-журавли легко подавили сопротивление. Со временем территория секты Ясного Журавля расширилась. Вскоре Лу Шен объявил, что уходит в уединенное культивирование. Странная метка, оставленная Ясным Принцем, потребовала от него слишком больших затрат, прежде чем он смог от нее избавиться. К слову сказать, в его распоряжении было всего 1000 лет, и 1/10 его базы культивирования была повреждена простой меткой. Разница в силе между ним и Ясным Принцем угнетала. Вот почему он так торопился поднять уровень. Тем временем демоны-журавли, обыскав селение малых племен, принесли ему добычу. Среди нее были две сутры, похожие на основные. Техники и неосновные мантры, основанные на холоде, были родственными, поэтому их методы культивирования были во многом схожи. Лу Шен небрежно их просмотрел. Однако только основная сутра, полученная от отшельника Юйхуна, была полной. Каждый описанный в ней шаг был связан с предыдущим. Даже небольшое отступление от руководства повлияло бы на исход, поэтому ничего нельзя было изменить. Хотя информации было не так уж много, ее должно было хватить, чтобы модифицировать мантру белого пера. Лу Шен приказал своим подчиненным из особняка лунного принца искать даосские руководства и сутры, в то время как демоны-журавли искали то же самое в окрестностях секты Ясного Журавля. Вскоре он, спрятавшись в карстовой пещере, занялся модификацией техники культивирования. Похожие на бобы языки пламени колыхались на ветру. Лу Шен сидел на холодном, как лед, каменном стуле, держа в руках ярко-красный овальный камень. Время от времени через пещеру проносились потоки холодного воздуха. Обычная пещера уже была бы полна сосулек, но эта наполовину была заполнена горячим воздухом, наполовину – холодным. Лу Шен посмотрел на замерший перед его мысленным взором интерфейс Deep Blue. Не ожидал. Я совсем этого не ожидал. Камешек в его руках был древним каменным инструментом, конфискованным у племени нефритовых лис. Говорили, что он существует уже несколько тысяч лет и почитается племенем. И теперь этот камешек бесконечно снабжал его ментальной энергией. Ментальная энергия вливалась в его тело со скоростью 10 000 единиц в секунду. Лу Шен изначально думал, что выгода от расширения территории будет заключаться в получении дополнительной информации. Кто бы мог подумать, что экспансия преподнесет ему такой сюрприз. Еще больше его потрясло то, что у многих здешних племен был такой же обычай поклонения предкам, а культ предков требовал разработки различных видов ритуальных инструментов. Каждый инструмент имел большое значение для Лу Шена. Похоже, в будущем мне придется полагаться на этот камень, как на основной источник энергии. Медленно закрыв глаза, Лушен посмотрел на блок мантры белого пера. Прошло полдня. Лушен впитал ментальную энергию из десятков предметов антиквариата. Количество ментальной энергии варьировалось от предмета к предмету. Сейчас его запас составлял чуть больше 3 миллионов единиц. Тайны этого мира превзошли все его ожидания. Всего лишь немного расширив свою территорию и поглотив 3 племени, я получил такие огромные выгоды. Лушен выдохнул. Мысленно коснулся кнопки «Изменить под модификатором». Интерфейс, задрожав, перешел в режим модификации. Он сразу же посмотрел на блок мантры белого пера. Как и ожидалось, за мантрой белого пера появилась кнопка «Модифицировать». Приступим, сосредоточившись, он, не раздумывая, мысленно коснулся кнопки. Экран расплылся. Спустя мгновение экран снова стал четким. Неизвестная мантра, высший уровень, степень мастерства, 1360 лет, особые характеристики, скорость, 5 уровень, сила, 1 уровень, разгрузочная сила, 1 уровень, истинная нежить, 1 уровень ХМ, истинная нежить. Лушен на мгновение опешил. Не успел он модифицировать мантру белого пера, как внезапно появилась совершенно новая особая характеристика. Судя по названию, данному модификатором, истинная нежить была чем-то особенным. Потребление ментальной энергии усилилось. За один раз ушло 5000 единиц. Лушен сразу же заметил эту странность. Он нахмурился. Распространив по телу свой мощный дух, он внимательно наблюдал за мельчайшими изменениями, происходящими в организме носителя. Модифицировать мантру еще на 1 уровень. Сосредоточившись, он снова нажал кнопку. Ша-ша. Экран снова расплылся. На этот раз исчезли 10000 единиц ментальной энергии. Экран оставался размытым более 30 секунд, после чего, наконец, медленно прояснился. Неизвестная мантра, высший уровень, степень мастерства, 821 год, особые черты, скорость, 10 уровень сила, 2 уровень разгрузочная сила, 5 уровень истинная нежить, 2 уровень есть еще один. Сердце Лушена охватило холодом. Он духом ясно чувствовал, как внутри его тела таинственным образом исчезает ментальная энергия. Вместо нее над его головой разворачивалось жизненное магнитное поле. Жизненное магнитное поле, быстро вращаясь, сходилось в точке примерно в дюйме от его головы. Оно быстро образовало невидимый микровихрь. Это и есть истинная нежить, догадался Лушен. У него было ощущение, что он наткнулся на одну из величайших тайн этого мира. Эта истинная нежить вполне могла быть существом, пожирающим его ментальную энергию. Интересно, сколько всего ментальной энергии может поглотить истинная нежить, подумал Лушен, подстегивая свою решимость. Он снова нажал кнопку модификации. На этот раз экран оставался размытым не менее 20 минут. Неизвестная мантра, высший уровень, степень мастерства, 520 лет, особые черты, скорость, уровень 20 сила, уровень 3 разгрузочная сила, уровень 8 истинная нежить, уровень 3. Лушен хотел еще раз нажать на кнопку модифицировать, однако ее больше не было. Одним словом, Deep Blue уже присвоил этой технике культивирования наивысшую оценку, исходя из имеющихся у меня материалов. Что касаемо моей уменьшающейся базы культивирования, это всего лишь вопрос очищения и уплотнения моей изначальной степени мастерства по мере повышения и усиления техники культивирования. С увеличением концентрации и некоторыми существенными изменениями, вполне естественно, что она уменьшается. Лушен медленно вздохнул. Он выплюнул изо рта белую ци, источающую какой-то слабый аромат. Потом поднял руку. Увидел, что его тело покрылось слоем белоснежных перьев. Закрыв глаза, своим мощным духом сразу же увидел, что микровихрь над его головой похож на прозрачный драгоценный камень с бесчисленными усиками, простирающимися от него в окружающее пространство. Усики шевелились, словно поглощали какие-то материалы из воздуха. «Моя чистая ци теперь такая тяжелая», — протянув руку, он постучал по воздуху. Струйка чистой ци медленно потекла из кончика его пальца на пол. Его чистая ци не могла даже плавать, не говоря уже о том, чтобы слиться с воздухом. Однако у него не было проблем со слиянием с землей. Лушен несколько раз осмотрел тело носителя своим духом, однако кроме укрепления тела, никаких других значимых изменений не заметил. И все же он смутно чувствовал, что продолжительность жизни этого тела существенно увеличилась. Казалось, с ним было связано множество бесформенных цепей, идущих из космоса. С улучшением его техники культивирования половина этих цепей порвалась. Сячжень, тихо позвал он. Отец, в одно мгновение к нему метнулся белый силуэт. Это был демон-журавль Сячжень. Наведайся в особняк Ясного Принца. Лушен медленно приоткрыл глаза. Прощупай его. Если удастся, убей Ясного Принца. Понял. Я лично об этом позабочусь. Торжественно произнес Сячжень. Иди сюда, мягко позвал Лушен. Сячжень, медленно подойдя ближе, остановился на расстоянии вытянутой руки. Внезапно вихрь над головой Лушена выпустил несколько нитей, которые медленно проникли в затылок Сячжэня. Огромное количество чистой ци хлынуло в его тело. В одно мгновение в тело Сячжэня бесшумно влилась 500-летняя степень мастерства. «Теперь можешь идти». Лушен хотел бы посмотреть, что это за истинная нежить. Сячжэнь понятия не имел, что только что произошло. Медленно отступив, он со свистом исчез. «Если моя догадка верна, на этот раз я уверен, что смогу понять сердце реинкарнации и конденсировать дух реинкарнации». Чистая ци в теле Лушена восстановилась менее чем за несколько вдохов. Посмотрим, что представляет собой Ясный Принц. Его глаза вспыхнули жаждой убийства. Глава 681. Прозрение. Часть 1. Особняк Ясного Принца. Моросил мелкий дождик. Капли густого дождя походили на бесчисленные нити, по диагонали падающие на дворец Ясного Принца. Во дворце было темно. Кое-где висели фонари, но они плохо разгоняли царившую вокруг темноту. Излучаемый фонарями свет через специальные отверстия падал вверх и вниз, но никак не в стороны. У ворот никого не было, даже охранников. Улицы вокруг дворца были пусты. Лишь изредка попадались прохожие, но все они передвигались торопливыми шагами. Были даже те, кто, проходя мимо, бежал с такой скоростью, словно от этого зависела его жизнь. Голову Сячжэня прикрывала бамбуковая шляпа, а плечи – плетеный тростниковый плащ. Он медленным шагом приближался к главному входу дворца Ясного Принца. Его лицо закрывал от любопытных взглядов широкий шарф. Таким образом, журавлиная голова была скрыта от любопытных взглядов. Это дворец Ясного Принца, хотя Сячжэнь только недавно обрел интеллект. Он был хорошо обучен. Он посетил множество разных мест и многое повидал. Он не был необразованным существом. Само собой, он знал, каким влиянием обладал принц. Однако у ворот дворца Ясного Принца не было ни одного стражника. Это было странно. Немного подумав, он медленно направился в сторону дворца. Ловко перепрыгнув через стену, приземлился в заросшем сорняками саду. Богатые любили устраивать в своих дворцах декоративные сады, не имеющие никакого практического применения. Сячжэнь мысленно покачал головой, затем осмотрелся. Он по-прежнему никого не видел. Странно все это. Выпрямившись, он направился к главному зданию. Он не пошел по извилистым коридорам. Вместо этого он перелетал через стены. Он решил, что так будет быстрее и безопаснее. Сячжэнь, взлетев, достиг второго этажа дворца. Некоторое время он двигался по карнизу. «Кто здесь?» Внезапно из холла второго этажа раздался громкий крик. В одно мгновение выскочившая оттуда серая фигура нацелила коготь на Сячжэня. «Кто посмел вторгнуться во дворец Ясного Принца? Ты ищешь смерти!» Резким голосом заговорила серая тень. Сячжэнь, кувыркнувшись в воздухе, чудом успел увернуться. Одновременно с этим он выпустил острые когти. «Ша-ша!» Серая фигура вмиг была разорвана в клочья. С воплем превратившись в дым, она рассеялась. Сячжэнь осмотрелся. Он находился в просторном холле. Все четыре стены помещения были заняты полками, на которых стояли улыбающиеся человеческие головы с открытыми глазами. Куда бы он ни смотрел, везде видел стоящие друг к другу впритык человеческие головы. Похоже, эти головы были чем-то обработаны, поскольку не было никаких признаков разложения. В центре зала, скрестив ноги, сидели несколько мужчин в серых одеждах с книгами в руках. Увидев Сячжэня, они торопливо вскочили на ноги. «Убейте его!» Руки двух мужчин в серых одеждах внезапно стали полупрозрачными. Затем они, удлинившись и утолщившись, потянулись к Сячжэню. Буря пылающих теней. Сячжэнь, обернувшись, выпустил бесчисленное множество полупрозрачных когтей. В мгновение ока когти разрезали слишком приблизившиеся к журавлю руки. Люди в серых одеждах, испуганно завыв, бросились в рассыпную. Однако Сячжэнь быстро их догнал. Одному за другим он сломал им тонкие шеи. В воздухе не было запаха крови. Мертвые тела одетых в серые людей не выделяли никакой жидкости. Они быстро поблекли и исчезли, будто бы их никогда и не было. Это место, Сячжэнь нахмурился. Подумать только, нашелся смельчак, рискнувший проникнуть в мой особняк у лестницы, ведущей в холл, появилась толстая фигура. Это был собственной персоной Ясный Принц. Он улыбнулся, оценивая Сячжиня. «Ты из особняка Лунного Принца?» Он явно знал происхождение Сячжиня. Демоническая сила, которую он распространял, была точно такой же, как и у журавля-демона, охранявшего Лунного Принца. «Сячжень приветствует его высочество Ясного Принца». Демон-журавль медленно поклонился. «Какова цель твоего визита? Расскажи мне, Ясного Принца». Кажется, совсем не беспокоило, что Сячжень может внезапно его атаковать. «Мой господин приказал вернуть вам ваш подарок, обнаруженный им на теле его высочества Лунного Принца. Он послал меня только за тем, чтобы отплатить вам за доброту», — благоговейно сказал Сячжень. «О, месть!» — улыбка на лице принца стала еще шире. «И как ты собираешься это сделать?» «А вот так, Сячжень, собравшись с силой, подобно молнии устремился к Ясному Принцу. Однако приблизившись, он почувствовал себя так, словно погрузился в липкое болото. Его движения, сила и скорость сильно замедлились. Сячжень пытался освободиться, но у него не выходило. Он был быстро поглощен каким-то неизвестным существом. Жалкий малыш, не успел он напомниться, как за спиной Ясного Принца появился высокий мечник в черной, как смоль, одежде. От тела мечника протянулась огромная тень, похожая на черную грязь. Она слоями обернулась вокруг Сячжиня. Спустя мгновение Сячжиня уже не было видно. В зале остался кипящий ком черной грязи. Он осмелился послать сюда мелкого демона. Выражение лица Ясного Принца не изменилось. На его лице по-прежнему играла та же странная улыбка. «Господин, можно мне его съесть?» — тихо спросил черный мечник. «Ешь, если хочешь. Не забудь за собой убрать», — сухо сказал Ясный Принц. «Понял, я все уберу», — взволнованным тоном ответил черный мечник. Он медленно подошел к черному шару. Пух, в одно мгновение коготь демона-журавля, внезапно прорвавшись через черную грязь, устремился к Ясному Принцу. Ша-ша-ша. Появившиеся из черной грязи бесчисленные черные руки попытались остановить журавлиный коготь, однако их усилия были тщетными. Разница между их силами была слишком велика. Прежде чем черные руки успели схватить коготь журавля, их разорвало в клочья огромной силой. Бам! Застигнутый врасплох Ясный Принц был атакован острым когтем. Пошатнувшись, он тяжело ударился о стену. В этот момент шар черной грязи был разорван в клочья. Показалось быстро увеличивающееся тело Сячжиня. До этого его рост составлял 2 метра. Сейчас он стремительно рос. Его мышцы сияли слабым металлическим блеском, отражая падающий на них свет. Его руки, казалось, были обмотаны бесчисленными стальными тросами. По всему телу вздулись серовато-черные вены. Он быстро заполнял своим телом маленький зал. За несколько вдохов его обычное двухметровое тело выросло до 6 метров. Бум! Сильным ударом он отправил приблизившегося к нему черного мечника в полет. Затем легко разрушил потолок. Теперь 2 этажа были соединены воедино. И то они едва могли вместить его массивную фигуру. Кирпичи и щебень падали вниз густым дождем. Бум! Одна сторона здания взорвалась, и черный мечник, выстрелив, подобно пушечному ядру, приземлился где-то на территории дворца принца. Воздух наполнился огромным количеством пыли. Бам! Бам! Сячжень медленно приблизился к лежащему на земле Ясному Принцу, которого окутывала отбрасываемая его массивным телом густая тень. Шаги журавля эхом разносились по зданию. «Мой господин шлет вам привет, ваше высочество». Ясный Принц с трудом поднял покрытую кровью голову. Он с ужасом смотрел на стоящую перед ним гигантскую фигуру. Бум! В следующее мгновение раздался громкий звук. Стены второго этажа, расколовшись, рассыпались. Позади Ясного Принца материализовался теневой гигант. Протянув руку, он перехватил похожий на молот кулак Сячжиня. Пол сотрясла сильная вибрация. «Убей его! Убей! Сделай из него фарш!» — завыл Ясный Принц. Теневой гигант и Сячжень, одновременно вылетев из руин, приземлились в саду. 2 гиганта сражались изо всех сил. Гигант был меньше демона-журавля, но обладал чрезвычайно мощной силой. Сячжень был выше, но слабее, хотя и сохранял преимущество в скорости. Однако в ситуации, когда разница в силе не слишком велика, преимущество в скорости могло стать ключом к победе. Они обменивались ударами и пинками. Каждый удар сопровождался грохотом, эхом разносившимся по территории, окружающий дворец, и посылал вибрации по земле. Пыль и черепица на карнизах, задрожав, осыпались. После обмена дюжиной ударов теневой гигант получил удар кулаком в голову. Пошатнувшись, он упал на колени. Сячжень приблизился к нему, собираясь добить, но увидел несколько других теневых гигантов, атаковавших его издалека. Эти гиганты появились из подземли. Быстро обретя форму, они бросились к нему. «Ну что ж, мы еще встретимся». После того, как он легко отпрыгнул в сторону, его тело быстро уменьшилось. Руки превратились в крылья, взмахнув которыми, он, взмыв в небо, покинул территорию дворца Ясного Принца. Спустя несколько мгновений он, умчавшись вдаль, исчез. Ясному Принцу помогли подняться на ноги. Выражение его лица было таким, что подчиненные боялись на него смотреть. «Черт возьми, к черту, твою мать, к черту!» С искаженным от ярости лицом закричал он. От его обычного благородного вида ничего не осталось. Дворец Лунного Принца. Он стиснул зубы, кипя от злости. Приблизившийся к нему теневой мечник тихо сказал: «Господин, Валы мертв». Ясный король подошел к теневому гиганту, который сражался с Сячжинем. Пятиметровый теневой гигант быстро уменьшался, а черная тень вокруг его тела рассеивалась. Его рост быстро уменьшился с 5 до 1 метра. В конце концов, он принял форму тощего карлика, едва ли достигающего полметра в высоту. «Лунный принц». Выражение лица Ясного принца было крайне злым. «Милорд, мы нанесем ответный удар?» – спросил стоявший рядом с ним мечник. «Бесполезно». Ясный принц ударил мечника по лицу. Его способность позволяла внезапно становиться могущественными, мгновенно превращаясь из обычного второстепенного демона в демона-генерала. «Это всего лишь предупреждение», – сказал один из теневых гигантов. «Милорд, дворец Лунного принца на самом деле совсем не такой, как кажется. Давайте пока не будем поступать опрометчиво. Когда все будет готово, я хочу, чтобы во дворце Лунного принца не осталось ни одного выжившего», — холодно сказал Ясный принц. Лушен, переодевшись, поднялся на третий этаж таверны. Он наслаждался особым османтусовым вином. Небо за окном было мрачным, моросил дождь. Сейчас он находился в городе Муцу, находившимся в нескольких километрах от особняка Ясного принца. В ожидании доклада он наслаждался вином. Он передал Сячжиню более чем 500-летнюю степень мастерства. Кроме того, это была высококачественная чистая ци. Это мгновенно повысило силу Сячжиня до уровня, который он сам не мог оценить. Посетителей в таверне было немного. Из-за высокой цены за столиками сидело лишь несколько чиновников и торговцев. Сидя в углу, он старался быть как можно более незаметным. «Отец, миссия завершена. Я ранен», — внезапно до ушей Лушина донесся знакомый голос. Это был Сячжень. «Насколько серьезно?» «Слегка. Мне понадобится 2 дня, чтобы восстановиться. Однако мне удалось убить одного из их элиты. Ты хорошо поработал. Тебе пора возвращаться», — сухо сказал Лушен. «Хорошо». Голос Сячжиня медленно затих. Глава 682. Прозрение. Часть 2. Лушен встал. Заказав кувшин вина, он, спустившись вниз, отправился на прогулку по улицам города. Ясный принц был предупрежден, цель достигнута. У него не было никакого желания развязывать войну с дворцом Ясного принца. Ему просто нужно было выиграть время и набраться сил. Он хотел предупредить Ясного принца, чтобы тот побоялся против него что-либо предпринимать. Вот почему он приказал Сячжиню продемонстрировать свою силу. Похоже, дворец Ясного принца довольно силен. Лушен медленно шел под навесом. Время от времени с краев капала дождевая вода, но ему было все равно. В переулке перед ним девочка с хвостиком осторожно тянула своего младшего брата за руку. Затем, присев на корточки, поправила его одежду. В свечной лавке справа служащий обрезал ножом свечи, делая их круглыми и гладкими. После он обрабатывал их специальной наждачной бумагой. Из соседнего жилого района донесся слабый старческий кашель. Две молодые девушки в ярких одеждах, с матерчатыми сумками в руках, ходили по магазинам. Проходя мимо Лушина, они улыбнулись. Затем мимо по улице медленно проехала старая карета. Сквозь занавески кареты был виден ученый, ласково разговаривающий с красивой девушкой с выпирающим животом. Лушен прищурился. Он медленно двинулся вперед, решив покинуть город и вернуться в свой дворец. Внезапно послышался вой. Кашель старика усилился, но вскоре звук затих. Молодые люди начали причитать. Слышались тихие всхлипывания маленьких детей. «Что это?» Лушен внезапно остановился. Он чувствовал, как душа старика начала быстро рассеиваться. Обычно так быстро рассеивалась только лишенная упрямой воли душа. Всего за несколько вдохов душа старика полностью исчезла. Выражение лица Лушина не изменилось. Естественно, он и раньше видел немало подобных сцен. Простые люди велико и не очень сильно страдали. Очень многие из них умирали в молодом возрасте. Однако здесь все было по-другому. Он в реальном времени чувствовал, как душа старика рассеивается. Что самое интересное, в тот миг, когда душа старика рассеялась, в утробе беременной женщины, ехавшей в карете, медленно появилась новая душа. Лу Шен сразу же остановился. Некоторое время он смотрел на дом, где умер старик. Затем посмотрел вслед удаляющейся карете. Он бесчетное множество раз попадал в новые миры и переживал жизнь и смерть. Однако никогда еще не испытывал такого благоговейного трепета. Некоторое время он молчал. Потом, ускорив шаг, направился туда, где жил старик. Заглянул в окно. Дети и внуки старика рыдали у его смертного одра. Они искренне плакали от горя. Некоторое время, понаблюдав за сценой, он ушел.